Глава 9. Лучше бы я не касался сияния. По крайней мере, такая мысль была недолгой. Ультразвук, который почти перестал появляться в моей голове, прибыл неожиданно. Да еще и с такой силой, что мне казалось, будто из ушей кровь пошла. Моему мозгу было больно. Очень больно. «Лин, ты звал нас?» Звук резко прекратился, и появился приятный женский голос. «Сука!» «Как нам понимать это? Ты звал нас?» Женщина говорила о себе во множественном числе. «Что это? Почему я не вижу свое тело?» Успокоившись, я начал засыпать нечто незримое вопросами. «Почему я тебя не вижу? Или вас? Почему этот чертов шум такой резкий?» «Твоя душа защищается от боли, которую причиняют твоей физической оболочке. Ты на грани». «На грани смерти?» — догадался я. «На грани твоего очередного перерождения». «Опять перерождение? Значит, душа бессмертная?» «Ты правильно думаешь, но лишь отчасти». «Они прочли мои мысли». «Но не все такие, как ты. Кто-то уходит навсегда, прекращая свое существование в параллелях. Кто-то, как ты». «В каком смысле, как я?» «Ты — творение Вселенной. Ты — сосуд, который гонится и наполняется знаниями миров. Ты на данном этапе развития — воин перерождений». «Херня полная. Христиане вас за такое с говном сожрут». Недоверчиво пробормотал я. «Все бесконечно?» Это звучало, как самый настоящий бред. Большая часть религий повествует о том, что душа бессмертна. Все восполняемо. И если где-то убывает, в другом месте пребывает. Суть перерождения я уловил. Но ничто не может исчезнуть бесследно. Слишком сложные мы организмы. Слишком много в нас непонятного. Поэтому херня все это. Звук, который так неприятен тебе, это наши попытки связаться с тобой. Общаться с тобой на той частоте, которая понятна тебе. Продолжил женский голос. Когда ты примешь нас, шум прекратится. Каждый раз, как мы пытаемся заговорить с тобой, нам приходится подбирать струну души, чтобы ты понимал нас. «А не проще по-русски поговорить?» Со злостью ответил я. «Хер ли вы меня мучаете? Просто «Привет, Лин!» и все. «Ты узко мыслишь, воин. Слишком узко». Я уловил нотки недовольства. «Не видишь нас по той же причине. Пока не примешь нас, не способен на это». «Значит, вся соль только в этом? Но нужно ли мне их видеть? Смысл их существования? Мой смысл? Так, кто бы вы ни были, скажите, зачем я здесь? Что со мной? Точнее, что с моим телом на земле?» «Кормит червей», — спустя полминуты ответила женщина. «Переходя из мира в мир, ты оставляешь свою оболочку. А без души она не может существовать». «Бредятина или... логично?» — задумался я. «А как же контракты с демонами там? Мол, душу в обмен на что-то?» «Полная чепуха», — рассмеялась она. «Контракты в твоем предыдущем мире». Ее смех начал давить на мои уши, и как бы я ни старался прикрыть их, звук сочился и нагнетал мой мозг. Сколько это длилось, не знаю. Но закончив, она продолжила пудрить мне мозг. «Мир, в котором ты жил раньше, один из самых слабых во Вселенной. На миллиарды живых существ только у 3 рептилий способности к магии. И полное объединение с пространством». «О каких это вы рептилиях говорите?» Удивился я. «Тебе лишние эти знания. В том мире ты больше не появишься. Всякое тело, которое теряет душу, умирает, так как теряется батарейка. Если тебе так более понятно». «А перерождение — это типа перезарядка?» «Именно так». «Так нахрена мне заряжаться здесь, если все там и так было хорошо?» На сей раз пустота молчала очень долго. И как только я решила, что все, мадам закончила контакт, я снова услышал ее. «Тебя как бесконечный сосуд призвал мир. Мир, в котором рушится баланс». «А с хрена ли это он сделал? А?» Разозлился я. «Меня кто-то спрашивал? Да и вообще, от меня толку ноль. Я не маг. Да я ни хрена не знаю даже про этот континент». «Сила, дар, называй как хочешь. Это я». «Да кто, млядь, я?» «Тьма. Мир перераспределил тебя как последнего наследника рода. Того, чего так не хватает балансу этого мира. Если баланс разрушится, мир погибнет». «Чаша весов и бла-бла-бла. Знаем, читали книжки и смотрели фильмы. Без света нет тьмы и наоборот». «Правильно». «Что-то тьма темнила. Не договаривала. Если есть другие сосуды, то почему выбор пал на меня? Что во мне такого особенного? Каким, твою мать, образом я должен помочь миру?» С каждым словом этой силы я все больше и больше сомневался в своей способности здравомыслить. Может быть, шарики зашли за ролики, и я просто спятил? Про какие такие рептилии она говорила? Про разумных? Да еще и магов. Если бы ее услышали почитатели теории рептилоидов, они бы ссались кипятком. А чего же не Ктулху? А что еще же круче? Или же во всем виновата моя кукуха? А что, это вполне логично. Кто выдержит самые настоящие пытки? Да, мое тело заметно крепче, чем то, которое было на Земле, но все же. А может, я просто в коме? И никакого магического мира нет? А мое сознание под действиями лекарств выдает подобную картинку? И она не закончится, пока я не очнусь? Логично же? Твоя цель — восстановления рода, поиски сторонников, восстановление алтарей, уничтожение башни. Коротко ответила женщина, хотя явно прочла все, что я подумал. Чтобы получить силу, то есть меня, тебе нужно умереть. Так, стоп. Это уже полная чушь. Ведь если я умру, то перерожусь в другом мире, верно? С улыбкой ответил я, понимая, что да, крыша поехала. А никак не здесь. Вот тебе и несостыковка. Нет. Это твое последнее перерождение. Не насытив сосуд, ты не сможешь идти дальше. Херня. Ну вот и подтвердилось, что твои слова и все вокруг — чушь собачья. Моя морда лица растянулась в улыбке. Я наконец все понял. Это все вокруг меня. Тебя вырвали из прошлого мира. Ты не успел насытить сосуд и так в столь скудном мире. Поэтому у твоей души мало энергии. Она не сможет восполниться. Да-да-да. Парировал я без доли сожаления. Спасибо, но все это херня. Тогда и это тоже, как ты говоришь, херня. Возмутилась тьма, и что-то явно коснулось моего лба. Все, что я видел дальше, было длинным фильмом с различными короткими сюжетами по 5 секунд. За эти 5 секунд я перерождался. Проходил свой путь, радовался, грустил, дарил жизнь и убивал. Я чувствовал все, что чувствовали мои личности. И этих роликов была тьма тьмущая. Каждый мир, который мне показала тьма, был разным. Ничто и нигде не повторялось. Все было таким другим, но таким знакомым, как будто я действительно жил там. В конце своего жизненного пути я знал, или то, что якобы было со мной, знало, что меня ждет перерождение, что меня ждут знания, новая сила, способности, новый мир. Это было странно. Мой мозг насытился настолько сильно, что лишняя информация должна была выходить со всех щелей. Все эти техники, языки, тайные странности, эти личности. «Чёрт, хватит!» — заорал я, закрывая лицо руками, но не переставая при этом смотреть. Руки были будто бы прозрачными, а картинка была в моем мозгу. «Хватит так хватит», — удовлетворенно сказала женщина. Меня астрально вырвало. Я упал на колени и начал жадно хватать воздух, не веря в происходящее. «Сука! Это было так реально! Это было! Это...» «Сны, где мы другие, в похожем мире, это может быть правдой? Мы вспоминаем то, где и как жили? Даже если этот сон — полный бред?» «Да, Лин. Многие существа, подобные тебе, думают так же, и они правы». «Ёп». «Ты примешь меня, Лин?» «Для чего?» «Ты хочешь дальше гнить в этой комнате, пока твой разум не покинет тело? А душа не исчезнет? Или тебе интересно, что будет дальше? Может, ты хочешь жить?» «Хочу». «Скажи, пожалуйста, тьма, что ждет меня в итоге?» «То, что твоя душа всегда желала знания». «Какой смысл от знаний, если все это забывается?» «Когда ты наполнишь итоговый сосуд, ничто не забудется». «Неужели моя реальная жизненная цель — выживание и знания? Накопить знания и умереть с ними, чтобы наполнить некоторый сосуд, дабы, когда он наполнится, я буду чем-то высшим?» «Высшим», — прочла мысль тьма. «Почему я не умру сейчас, если меня убьют?» «Тебя убьют с силой, которую ты примешь. Она поднимет тебя и сделает правильным. Изменит твою физическую структуру. Откроет каналы твоей души, даст тебе силу. Возможность воспользоваться твоими знаниями. Тем, чем ты сытился в свои предыдущие перерождения». «Каким правильным телом? Какие знания я получу?» «Согласишься?» Расхохоталась она. «И узнаешь?» «Аху!» «Да, я согласен», — коротко ответил я. Узник не приходил в себя после лечения уже больше суток, и Марию это пугало. Не хватало еще, чтобы этот жалкий червяк откинулся. Цель-то не найдена. Опрос подтвердил, что этот юноша является родным братом Ланы. да еще и рожденным в тот же день. Нельзя упустить такую возможность. Он что-то знает и пока что не сломался, хотя уже умолял убить его. Может, это все уловки? Чтобы я реально подумала, что он ничего не знает? Невымышленные психологические уловки? Эта мысль не давала ей покоя. За прошедшие сутки ее кристалл связи разрывался от вызовов семьи, и все как один поторапливали ее. Мол, нельзя упустить наследницу. Нельзя упасть лицом в грязь перед другими правителями. Она прекрасно знала, что ни в каких делах не стоит торопиться. Лучше подождать, взвесить, оценить риски и так далее. Но это давление. Новость о том, что деревня, из которой эти брат и сестра родом, уничтожена, встала комом в горле. Это кто же посмел вырезать полную деревню? Там же были и искусственные маги, и воины. Кто посмеет напасть на доходное поселение, которое принадлежит аристократам? Да и без разницы, сильным или слабым. Что там на самом деле произошло? В общем, она не выдержала. Большая доза алкоголя, истеричный крик сестры, мол, она совсем ничего не делает, бездействует и ко всему не уважает отца. Сделали свое. Было что-то еще, но вот что она не поняла. Появилась некоторая критическая точка, происхождение которой она не понимала. Допив на ходу бутылку вина, следуя по узким улочкам из своей обители в городскую тюрьму, она проскочила мимо охраны, невнятно послав их в задницу, и замерла возле камеры злосчастного узника, который сидел, облокотившись на стену, как ни в чем не бывало. «Очнулся, значит?» — икнув, рявкнула она. «А я-то уж решила, что тебя, щенка, все-таки не откачают. После всех-то моих методов». Мария злобно зыркнула на юношу, на котором не осталось и следа пыток, и опять рявкнула. «Я от тебя и живого места не оставлю, выродок. Знахарям придется потрудиться, чтобы собрать тебя по кусочкам». Узник повернулся к ней лицом. Ее глаза впились в его пустой взгляд, а когда он коротко улыбнулся, в ней будто бы что-то включилось. Ну не что-то, а чистая ярость. Этот маленький ублюдок насмехается над ней. Он знал, он, сука, знал, что на нее давят, что ее семье кровь из носу, как нужна информация. И он терпит, он тянет время. Он ждет, пока его сестру не найдет кто-то другой, пока на ее рот не пойдет пятно позора. Он знает, кто уничтожил деревню, и понимает, что все следы приведут к ней, к ее семье, которая ни при чем. «Грязный выродок!» — гаркнула она и хлопнула в ладоши. «Сейчас ты мне все расскажешь!» Ее глаза засияли, волосы поднялись с плеч, будто бы ее прядями действительно играл ветер. А лицо исказила яростная гримаса. Маленький черный смерч, который поднялся с ее ладони, ринулся прямиком в камеру. Окутал вихрями узника и со всей силы ударил того о стену. Его крики радовали ее душу. Брызги крови, которыми была украшена вся камера, возбуждали ее. «Говори, ублюдок!» Но ублюдок лишь кричал от боли. И швыряла она юнца до тех пор, пока вспышка белой ярости не иссякла. Только картина, которая предстала перед ее глазами, пришлась ей не по душе. Юноша был разорван на куски. Он был мертв. На все 100%. Когда Мария поняла, что натворила, когда поняла, что все пропало, что единственная зацепка и спасение ее рода от позора умерла, да еще и от ее рук, по лицу покатились градины слез. Рев, который нельзя было ни с чем спутать, эхом прошелся по коридорам городской тюрьмы. Все-все! Захлебывалась Мария соплями и слезами. Все пропало. Я ждал. Ждал, когда придет мой убийца. Ждал, когда ко мне придет сила, хоть и не самым радостным для меня способом. Но желание выжить, найти себя и наконец-то начать хоть что-то делать превышало все страхи и будущие неприятности. Тьма, а точнее сила, которую я принял, больше не звучала, как шум от телевизора на повышенных частотах. Теперь она приняла тот самый приятный женский голос, которым она говорила со мной в последний раз. Но являлась ли эта сила женщиной, я не был уверен. Видеть ее я пока что не мог. А точнее, мне и не нужно было. Моей энергии для этого было ничтожно мало. И та крупица маны, которая зародилась во мне после принятия силы, не была способна превратить ее проецирование, ее образ. Так что мне оставалось только гадать, кто это и что это. «Поймаешь ее взгляд, и все пойдет своим чередом», — подсказывала в голове тьма, пока я пальцем вырисовывал в грязи детородный орган. «Понятно, что боль, которую ты испытаешь, заглушить нельзя. Но результат того стоит. Просто терпи. «Опять боль», — с грустью ответил я. «Дальше-то что? Сон, который ты увидишь, а точнее тип личности и сила будет твоей первой способностью». «Тьма», — позвал я силу. «Ты говорила, что у меня тысячи перерождений». Сила будто бы задумалась, взвешивая правильность ответа. И спустя краткий промежуток времени ответила. «Я понимаю, к чему ты клонишь. Да, у тебя ровно 1000 перерождений. Но если ты думаешь, что у всех твоих жизней была сила, ты ошибаешься. Не все сны, которые могут к тебе прийти, дадут тебе знания и навыки». «Обидненько. Что там с проекцией тебя? Когда я пойму, что ты — это ты?» «Зачем тебе это?» «Да не знаю, интересно просто», — задумчиво ответил я. «Всему свое время, Лин. Не забывай, мне нужно подстроиться под тебя так, чтобы ты мог видеть и понимать, что это я. Твоя сила, знания и...» «И прочая чушь», — перебил ее я. «Кто-то идет?» Я резко навострил уши. По коридору действительно слышалось лязганье сапог, и, судя по скорости стуков, ко мне явно спешили. Только бы тьма не просчиталась, и меня опять избили не просто так. Надоело что-то. Да и... Как только я ощутил чужое присутствие, услышал яростное дыхание и обращение к моей личности. Поднял свою голову, глядя на проявление собственной смерти. Женщина, красивая, аристократка, а ее шрам на глазу придает ей некую изюминку. Ух, снова облегающие доспехи. А она куколка так-то. Та самая, что зверски пытала меня. Красавица, которая смеялась над тем, как я плачу от боли. «Не, меня не обманешь внешностью, чертова сука!» А затем наши глаза встретились. Ее миловидное личико, которому я бы тупо нашлепал по губам за все грязные словечки. И далеко не ладонью, а, возможно, тем самым рисунком, который я вычерчивал в грязи, исказилось. Оно покраснело и будто бы налилось яростью. А я лишь почувствовал, как из меня что-то вышло в ее сторону. Сила ли это? Или это тот самый сгусток энергии, о котором говорила тьма? Женщина взвизгнула и хлопнула в ладоши, после чего воздух в камере заметно разрядился. В мой нос ударил затклый запах камеры, спёртый и подвальный. А затем вихрь или же смерч, который вырвался с ее рук, устремился ко мне. Ее волосы будто бы жили собственной жизнью. А ее яростное лицо, полное ликования, мне точно запомнится надолго. Первый толчок, который я испытал, опрокинул меня с колен на пол. А потом все вокруг вскружилось, как и я сам. Первый удар о стену запомнился лучше всего, ибо он сопроводился хрустом ребер. Это было чертовски больно. Последующие удары отдавались лишь короткими импульсами по всему телу. Будто бы меня что-то защищало. Вот от сильнейшего удара оторвало пальцы, когда я попытался коснуться страшного вихря, который кружил вокруг меня. Только этот отрыв не прошелся привычным болезненным импульсом по телу. Вот моя правая нога решила пойти своей дорогой и улетела куда-то в угол. Вот меня придавило ветром к полу, ломая ту самую часть сохранившихся ребер. Ну и, наконец, последний выдох. Из меня будто бы выкачали воздух вакуумным насосом, сжимая легкие внутри, не давая доступа к притоку кислорода. Дальше наступила тьма.